Глава 16. Яркость звезд зависит от любви. Артур. Возвращение в родной мир прошло без эксцессов. На губах еще чувствовался вкус поцелуя моей звездочки. Такая хрупкая, но смелая девочка. Хотелось, наплевав на все, унести ее далеко. Только я и она. Поговорить, наконец, в спокойной обстановке и без лишних ушей. Судьба распорядилась иначе. Фальшивый жених решил явиться сам. Ну-ну, парень, полегче. Пришлось стянуть пустую побрякушку с руки Анны и швырнуть самоуверенному принцу. Наши помолвочные браслеты стали сюрпризом для всех, особенно для звездочки. Не так я хотел рассказать своей истине о ее новом статусе. Но тут уже не до сантиментов. Хотелось придушить гаденыша, посмевшего таким жадным взглядом смотреть на мою звездочку. Мне почти плевать на хрупкое перемирие между нашими странами. Дядя, конечно, по головке не погладит, но поймет. Остановил меня ошарашенный и слегка растерянный взгляд Анны. Мой срыв мог напугать ее, а у нас только все стало налаживаться. И тут звездочка вновь удивила. Говорил же, хрупкая, но смелая. И да, сейчас всем стоит отдохнуть. Разговор придется отложить до утра. «Артур?» — позвала меня она Бет, как только все стали расходиться. Подошел к ней. Гроут усадила меня рядом с собой и накрыла пологом тишины. Отец с матушкой стояли поодаль, но не вмешивались. «Послушай внимательно старую драконицу и не перебивай. Анна — человек, поэтому у нее взаимная связь формируется с задержкой. Не дави на девочку. Прояви терпение и поверь, она это оценит. Хочет принц переговорить с Анной, не препятствуй. Утробный рык вырвался непроизвольно. «Ты меня плохо слушаешь!» Тут же возмутилась Аннабет, стукнув меня слегка по плечу. «Усмири своего зверя, не маленький. Пусть Витор первый поговорит с ней. Так он быстрее поймет, что ему ничего не светит. А Анна рядом с другим мужчиной еще больше почувствует тягу к тебе. Это подстегнет связь сформироваться полностью. К разговору с тобой ее сердечко будет биться только для тебя, если не наделаешь глупостей. Усмирить зверя. Легко сказать, да сложно сделать. Тут не то, что лед, я сам готов порвать Витора на куски. Но Грут права, чуть терпение, и соперник сам себя нейтрализует. Мерида осталась в лазарете с матушкой и Аннабет. Я же, переговорив с отцом, рванул в столовую. Шеф-повар глянул на меня искоса, но моему набегу на кухню препятствовать не стал. Мяса нет, но есть рыбка. Тоже пойдет. Несколько видов салата, травяной чай и выпечка. Зайдя в бокс, прислушался. Чуткий драконий слух уловил едва слышный звук льющейся воды. Расставил тарелки, написал записку. Глянул на закрытую дверь в комнату Анны. Борясь с искушением, покинул бокс, а затем и главный корпус. Отец, Александр и Алекс ждали меня на улице. Берт, Крис и Тин уже отправились в казематы вместе с преступниками. Сменив ипостась, вчетвером рванули к зданию тайной канцелярии. Лжеученые, что мужчина, что женщина, болтали охотно, вываливая на нас тонну информации. Только ценных сведений во всей этой мешанине оказалось мало. Приходилось тщательно следить за их разговором, постоянно переспрашивать один и тот же вопрос по нескольку раз и в разные интерпретации. Но это того стоило. По крупицам, но нам удалось восстановить события минувших дней. Меня интересовал еще один вопрос. Но стоило спросить, что за жидкость изобрели преступники, как они замолчали. Лишь пучили глаза и мычали. «Ментальный блок», — постановил отец. «Ломаем? После этого от их мозгов останется кисель». «Ломаем». «Нет смысла тянуть», — велел император. «Пока здесь больше делать нечего, ментальные маги знают свою работу. Остается ждать результата». За окном светало. Вместе с Алексом поспешили на улицу. Первые лучи озарили небосвод, принося дополнительную радость от полета. Хотелось увидеть звездочку. Лед всю ночь охранял ее сон. Прошедший день был насыщен не только положительными событиями. Ни к чему ей заново переживать отрицательные эмоции во сне. Столкнувшись с Анной в общей комнате, вспомнил слова Гроута и, скрипя сердце, уступил первый разговор Витору. Звездочка удивилась, а потом в ее глазах промелькнуло восхищение. Я едва сдержался, так хотелось сорвать поцелуй. Лед внутри заурчал от удовольствия. Работает. После завтрака все собрались в лазарете. Посвящать всех участников в дела давно минувших дней не самое легкое дело. Особенно рассказывать горькую правду. Но тут уже никуда не деться. Столь сложная миссия выпала мне. Отец и дядя культурно отошли в сторону. Мол, ты начал расследование, ты заканчивай с разговорами. Старался изложить информацию быстро, но емко, избегая лишних подробностей. Верган выказал желание участвовать в предстоящей экспедиции. Не видел смысла отказывать ему. Тем более не уточнялось, какая именно по счету она будет. Улыбнувшись моей звездочке, сбежал на лекцию, пока не передумал, и, поддавшись порыву, не отправился следить за предстоящей встречей Анны и Витора. В аудитории сидел как на иголках, лишь усилием воли заставляя себя оставаться на месте. Интересная лекция прошла как в тумане. Надо будет потом у парней расспросить подробности. Позубоскалят, конечно, но поймут. Стоило увидеть, как зажглись радостью глаза Анны при виде меня, все сомнения отпали. Я слушал свою девочку, затаив дыхание, и готов был бегать по полигону хоть весь день. Главное, ее взор обращен на меня. Присек поползновение неугомонного принца и повел свое сокровище обедать. Стоит все же сказать пару слов Витору по-мужски, с глазу на глаз. Вызов от дознавателей прилетел не вовремя, но игнорировать подобные сообщения себе дороже. Стоит раз и навсегда поставить точку в этой истории. Анна поняла меня с полуслова. Умная девочка. И как бы мне ни хотелось, но пришлось расстаться. Сорвав ласковый поцелуй, поспешил на вызов, не забыв отправить сообщение отцу, дяде и Алексу. Они догнали меня на подлете к тайной канцелярии. Немедля поспешили к начальнику отдела. Генерал Беллор, отец Берта, был достаточно суровым драконом. У такого даже пыль ложится на поверхность по уставу. И то, что он нам сообщил, выбивало почву из-под ног. У предателей был сообщник в гильдии ученых, которого они называют Эль. Этот Эль не желал афишировать свое настоящее имя, и все изобретения предатели присваивали себе. После побега в другой мир их связь сохранилась. Лжеученые регулярно встречались с Элем в нашей стране, забирая его наработки для экспериментов в другой мир. Оранжевая жидкость является одной из них. «После прорыва клотов в наш мир мы проверяли ученых», — вмешался дядя. «Перетрясли всех, включая их семьи, вплоть до детей, ничего не нашли». «Кого-то упустили, ваше императорское величество», — тут же отрапортовал генерал. «Прекрати», — дядя чуть поморщился. «Тут все свои, давай без этого официоза». «А есть списки ученых? С чего-то стоит начинать?» Белур подхватил со стола стопку бумаг и протянул ее мне. Листы оказались пронумерованы, 100 штук. Мысленно присвистнул. «Однако, сколько у нас, оказывается, умных драконов?» — озвучил мои мысли Алекс. «Это только те ученые, которые имеют хотя бы одно зарегистрированное изобретение, приносящее пользу обществу. Вот тут те, чьи изобретения бесполезны». И генерал указал на стопку листов в 2 раза больше предыдущей. «Думаю, столь странное обращение является сокращением имени или фамилии», — выдвинул свою версию. Вздохнув, поделил листы из первой стопки между присутствующими и приступил к изучению списка. Вдумчиво вчитывался в каждое имя и фамилию, но ничего похожего не находил. За первой стопкой последовала 2-я, но и тут нас настигла неудача. «Странное сочетание букв», — выпалил Алекс. «Ты прав. Такое подошло бы больше для имени эльфа, чем дракона», — сказал и мысленно обозвал себя идиотом. «Смотрим родословную. У кого-нибудь вылезут эльфийские корни». «Подождите», — остановил нас генерал. «Был у нас один инцидент, давно, правда. Я тогда только поступил на службу замом при действующем начальнике канцелярии. Один молодой ученый устроил скандал, утверждая, что его изобретение выпустили в продажу, исковеркав имя. При разбирательстве оказалось, что у него неофициально двойное имя. Отец дракона, мать эльфийка. Кто он? Внутренний голос шептал, что мы уцепились за кончик хвоста дракона. Идем в архив, год и месяц я помню. Чуть ли не бегом направились в подвал здания, преодолевая множество поворотов, лестниц и коридоров. Сотрудники при виде нас сжались к стенам, пропуская столь стремительных высокопоставленных особ. Нужная тонкая папка отыскалась легко. На всю документацию накладывается руна нетления, поэтому на идеально белом листе значилось имя Марк Мариэль Верк. Ниже указывались должность, адрес проживания и причина, почему на него заведено дело. Отправляемся к нему домой. Отец направился на выход, но меня что-то настораживало. А где он работает? Сейчас. Генерал активировал артефакт каталогов и озвучил имя. В данный момент он работает заведующим складом в КАМ. Что? Звездочка! Я рванул на выход, с трудом удерживая оборот. Только не здесь. В подвале стены зачарованы, обернувшись, застряну надолго. Едва выскочил на улицу, сменил ипостась и помчался в академию. Формируя сообщения, отсылал их одно за другим Рикардо, Берту, Тину, Крису, но подтверждения вручения не возвращались. Значит, что-то глушило их на подлете к академии, или кто-то. Рванул вперед, что есть мочи, боясь опоздать. Не успеть к моей звездочке, моему сокровищу, к смыслу моей жизни. Уже на подлете к академии связь завибрировала, натягиваясь как струна. Страх разворачивал крылья в моей груди не хуже, чем дракон. Безошибочно определил здание, где находилась Анна. Уж лучше я буду выглядеть свихнувшимся дураком, чем опоздаю к своему счастью. Не сбавляя скорости, протаранив окно и часть стены, влетел в помещение. И как оказалось вовремя. Анна и парни, развернув щит, прикрыли себя и адептов от оранжевой смерти, которая лилась на щит беспрерывным потоком, отчего он стремительно таял. В образовавшиеся бреши уже падали оранжевые капли. Парни пытались оттеснить Анну назад, но она упорно выходила вперед, создавая руны одну за другой, пытаясь укрепить щит. Жидкость скатывалась на пол и подтачивала щит снизу, подбираясь к защитникам. Еще шаг, и моя звездочка наступит в смертельную гадость. Посередине комнаты, совершенно не обращая внимания на залитый оранжевой жидкостью пол, стоял Верк и истерично хохотал. Мой дракон завибрировал, выпуская хранителя, который тут же метнулся к Анне, окутал ее незримой защитой. «На выход!» — отдал ментальный приказ. Махнув хвостом, доломал часть стены, тем самым увеличив проход. Выжигая оранжевую смерть, проложил путь для адептов. Под струей огня жидкость шипела и, как живая, откатывалась в сторону. Адепты устремились на выход. В этот момент щит завибрировал и лопнул. Я рванул вперед, прикрывая собой звездочку. Спину обожгло каленым железом. Запекло правый бок и задние лапы. Подхватив Анну еще чистой передней лапой, рванул на выход. Аккуратно опустил звездочку на землю. Адепты толпились рядом. Парни пытались отогнать их подальше, но те, застыв каменным изваянием, с ужасом смотрели на меня. Сам отошел в сторону. В глазах двоилось, тело горело огнем, появилась слабость. Захотелось упасть и не двигаться. «Артур, обернись!» Я услышал голос звездочки, как будто издалека. Сфокусировав взгляд, заметил отца, который удерживал вырывающуюся Анну, не позволяя ей броситься ко мне. С трудом сменил ипостась. «Его нужно омыть водой!» — послышался голос Ланиэля. И тут же чуть не захлебнулся от водяного потока. Значит, и Рикардо подоспел. Холодная вода слегка остудила горящее тело и притупила боль. Почувствовал целительную магию, но она проходила сквозь меня, не принося облегчения. «Прекратите, от этого только хуже!» С трудом открыл глаза и заметил Анну. Бледная, как некроманты после суточной работы, но с решительным настроем в глазах она с тревогой всматривалась в мое лицо. Над ней вилось облако, состоящее из перламутровых капель, которые поднимались от моего тела. «Сейчас все будет хорошо. Слышишь? Только глаза не закрывай». Она рванула ворот моей рубашки, оголяя ключицу. Сосредоточившись и без единого звука, Анна создала руну. Влив в нее такое колоссальное количество энергии, что у меня волосы на теле встали дыбом, она опустила ее мне на грудь, вживляя в кожу. Вся скопленная в руне энергия хлынула лавиной, разливаясь по всему телу и насыщая каждую клеточку организма магией. Мелкая дрожь сотрясла мое тело. Появилось чувство эйфории и полета выше облаков. Подскочили Магда и Ланиэль. Взял свою девочку за руку, чтобы никто не смог ее забрать у меня сейчас. «Мы поговорим, мое сокровище. И тебе придется хорошенько постараться, чтобы убедить меня не прятать тебя от всего мира». «Анна. Моя защита сгорела моментально, но рядом со мной уже стояли драгуны. Они создавали щиты один за другим, накладывая их наподобие слоеного пирога. Оранжевая жидкость выкачивала магию из защиты, как присосавшаяся пиявка. Но драгуны действовали быстро. Я же тратила магию на создание рун подпитки, эластичности, усиления защиты. Благодаря парням появились драгоценные секунды. Бегло осмотрелась, чтобы найти выход из сложившейся ситуации, которую я, к сожалению, не видела. Оранжевая гадость моментально залила весь пол, отрезав пути отступления. Только клочок под щитом оставался чистым. Долго мы так не протянем. «Не прикасайтесь к ней!» — крикнула я адептам, которые хотели прорваться к окну, но оно далеко, не допрыгнуть. Здание сотрясло от удара, и вместо окна и части стены я краем глаза заметила дракона. «Артур! Великий творец, только не лезь сюда!» И в этот момент я почувствовала легкий холодок по коже. Он прошелся от лица до кончиков пальцев, укутав меня панцирем. Дракон дыхнул огнем, расчищая путь. Адепты и без приказа устремились на выход. Драгуны в очередной раз попытались оттеснить меня к себе за спины, но без рун мы бы столько времени не протянули. Вот и сейчас. В щите прямо над Бертом стремительно расползалась дыра. Скользнув вперед, активировала руну заплатки. Просто, но действенно. Ни один мой ученик не пострадает сегодня, даже если он давно закончил академию. Уловка сработала, но щит лопнул в другом месте. Испугаться не успела. Меня закрыл дракон, хвостом отбросив драгунов к выходу. Тихий рык, и Артур вынес меня на улицу. Мир замер. Я видела только дракона, а он смотрел на меня. Глаза в глаза. Есть только мы, он и я. Вдох и звуки вернулись. Артуру становилось с каждой секундой все хуже. Оранжевая смерть впитывалась в шкуру дракона. «Артур, обернись!» — закричала, что есть мочи. Я рванула вперед, но кто-то перехватил меня, не позволяя приблизиться к дракону. Хвала Творцу, Артур меня услышал. Но процесс уже запустился, и от его тела стремительно отделялась магия. «Нужна вода!» Не успела я подумать, как мужчину омыли водой. Магда и Ланиэль пытались замедлить процесс отслоения магии, но все это бесполезно. «Прекратите, от этого только хуже!» «Анна, я не смогу тебя закрыть», — шепнул Ланиэль. «Да какая разница, если сейчас умрет тот, кто дорог мне больше жизни?» Опустившись на колени, склонилась над любимым. «Сейчас все будет хорошо. Слышишь? Только глаза не закрывай». Цвет льдисто-голубых глаз стремительно бледнел, становясь блеклым и выцветшим. Рванула ворот рубашки, освобождая ключицу. Руна бесконечности вспыхнула перед глазами. Засияла, наполняясь моей магией. Чтобы активировать ее, достаточно доли секунды. «Возьми мою магию, любимый. Возьми ее всю, только живи». Вокруг стояла оглушающая тишина. Ланиэль и Магда вновь склонились над пострадавшим, но ему уже была не нужна их целительская магия. Его тело и так слегка светилось от переизбытка. Артур, прикрыв веки на несколько секунд, распахнул их вновь. Его блуждающий взгляд отыскал меня, и я затаила дыхание. На меня смотрела ультрамариновая бездна. Жадно, с затаенным желанием и страстью. Она завораживала и манила, обещая наказать. Чувственно, мучительно, нежно, медленно, сладко и откровенно. Вздрогнув, я моргнула. Драконище, схватив меня за руку, больше не отпустил. Смотрел на меня в упор, не выпуская из плена своих глаз. Я шла рядом с носилками до лазарета, а в палате случилась заминка. «Артур, разожми руку». Ланиэль попытался оттащить меня от пациента. «Сын, отпусти Анну», — поддержала эльфа Мариса. Драконище молча сместился на кровати к стенке, освобождая мне место. «Артур, отпусти девочку. Вам надо отдохнуть». В конце концов вмешался император. «Этим я и занимаюсь». Он дернул меня за руку, заставляя сесть рядом с ним. «Вас необходимо осмотреть», — рассердилась Магда, но мужчина и бровью не повел. «Я в полном порядке, и нам со звездочкой необходимо поговорить. Наедине». «А Артур?» «Вон». От его спокойного тона повеяло таким холодом, что я поежилась. Драконище заметил. Разорвал наш зрительный контакт и глянул на стремительно удаляющихся посетителей и целителей. Ментального приказа послушался даже император драконов. Вот и славно. Подложив подушку под спину, Артур сел, прислонившись к стене. Посмотрел на меня проникновенно, чуть потемневшим взглядом. На его губах заиграла коварная ухмылка. Миг, и я сижу у него на коленях, а сильные мужские руки бережно обнимают меня, поглаживая спину. Тело дракона пылало. Прильнула к мужской груди, почувствовав рельеф мышц. Артур уткнулся носом мне в макушку и шумно вдохнул. «Звездочка». От его жаркого шепота, от того, каким тоном он это сказал, у меня внутри все задрожало. Внизу живота затлел огонек, который от нежных прикосновений мужчины разгорался в настоящий пожар. Хотелось чего-то еще. Большего, необычного, неизвестного. Запрокинув голову, собиралась задать вопрос, но не успела. Мой рот накрыли горячие губы. Никакой легкости и целомудренности. Мужские губы сминали мои в чувственном поцелуе, дразня, лаская, возбуждая и даже слегка покусывая, показывая, какая я желанная и необходимая. Здесь, сейчас, всегда. Сколько мы так просидели, не знаю. Я полностью потерялась во времени и пространстве. Губы горели, расплываясь в счастливой улыбке. А Артур урчал от удовольствия, как кот. «Права, Магда. Дракона-котик он натуральный». «Расскажешь?» — шепнул мужчина, поцеловав меня в ушко. «Ты первый обещал». Тут же парировала я. «Обещал?» Не стал отпираться драконище. «Но твой рассказ явно интереснее». «Да что рассказывать?» Приподнявшись, заглянула ему в глаза. После того, как погибли родители, у меня проснулась магия. Росла она стремительно и скачкообразно, принося в мою жизнь еще больше боли и страданий. Методом проб и ошибок я разработала свою методику усмирения магии при ее становлении. Если это помогло мне, то поможет и другим детям. «И как давно ты достигла магистра 5-го уровня?» Обманчиво ласковый тон мужчины навевал тревогу и неминуемую расплату. «Перестань», — попросила я. «Что именно?» Его рука, намеревающаяся сползти с моей поясницы еще ниже, замерла. «Нагнетать обстановку», — глянула на него сердито. «В любую игру можно играть вдвоем». «Договорились». Его глаза опасно блеснули, и лежащая у меня на пояснице мужская рука напряглась. А я сообразила, как двусмысленно прозвучали мои слова. «Теперь серьезно. Когда у тебя установился порог в магии, что еще такого запретного ты умеешь, кроме как рисовать руны на живых?» «Больше ничего. В 13 лет моя магия достигла 5-го уровня». «Невероятно». Мужчина пребывал в легком шоке. Мы с дядей долго думали над этим феноменом и во время исследований пришли к единственному выводу. Тела клотов состоят на 40% из природной энергии. Во время пожара рядом со мной погиб малыш Клод. Его энергия затронула мой магический поток, который находился еще в спящем режиме. Это происшествие привело к его ускоренному развитию и возникновению побочной способности. Скорее всего, ваша теория верна. Только что нам теперь делать? Нам? Нам. Муж и жена – это семья. Твои проблемы решаю я как глава семейства. И я, как истинный дракон, вижу только одно решение – спрятать свое сокровище в сокровищнице. Во-первых, мы еще не женаты. На это заявление драконище подарил мне такую улыбку, что коленки подогнулись даже в сидячем положении. Во-вторых, если хочешь жить в любви и согласии, то все вопросы мы решаем вместе. В-третьих, твое сокровище в сокровищнице зачахнет, и останешься ты без своей звездочки. Уговорила. Артур расхохотался и притянул меня к себе. Обнимая крепко-крепко, уперся своим лбом в мой лоб. Посмотрел глаза в глаза. Аня, ты согласна стать моей женой? Да. Новый поцелуй. Долгий, тягучий, медленный. Как будто испила кофе с густой пышной молочной пеной. Именно такой напиток Артур всегда брал в столовой. Спрашивай. Легко сказать. У меня все мысли разбежались, хотя... Когда ты ворвался в здание, разрушив стену, я почувствовала холодок. Он словно укрыл меня от опасности. Ощущение было необычное, но знакомое и родное, что ли. Это мой дракон активировал хранителя. То есть? Я не поняла из его слов ничего. У каждого драконьего рода есть хранитель, который служит сильнейшему дракону, то есть главе рода, и принимает образ его дракона. В нашем случае хранитель проявляет себя в образе моего дракона, льда. То есть во сне я видела хранителя? Именно. А я голову ломала. Как лед смог проникнуть в сны? Подожди, это получается, что ты должен стать императором? Посмотрев на Артура широко распахнутыми глазами, я замерла, как испуганный кролик. Великий творец. Это сколько же проблем на мою голову? Когда заниматься любимым делом, если столь высокий пост требует всеобъемлющего внимания? Как ни странно, драконище отреагировал спокойно. Хочешь быть императрицей? Артур выгнул вопросительно бровь. Я испуганно закачала головой. Правильно, пусть Алекс отдувается. А так можно? Удивилась я. Куда он денется? Отдам приказ и все. Я же главный. И улыбнулся по-мальчишески, беззаботно и обезоруживающе нахально. «Как остальные узнали о нашей связи?» — выпалила я, засмотревшись на него. «То есть, когда мы были в мире Клотов, для меня все случилось неожиданно, а вот Мариса и Ланиэль сразу догадались, в чем дело?» Получилось сумбурно, но Артур меня понял. «Связь, образующаяся у молодой пары, видна каждому дракону. Своего рода сигнал, который предупреждает «не влезай, убьет». У истинных в этот момент обострено чувство собственника, особенно у мужчины. Если посягают на его сокровище, он может и убить. Ланиэлю я сказал, чтобы не засматривался на чужое сокровище. Представив масштаб бедствия, ужаснулась. Это же сколько терпения у Артура, если он уступил первый разговор со мной Витору. Наверное, на моем лице что-то такое отразилось, потому что Артур тихонько рассмеялся. «Звездочка, ты человек, и связь у тебя образуется с задержкой. Я подпустил к тебе принца только для того, чтобы ты поняла, как тебе будет хорошо со мной. И только со мной». «Драконище!» — стукнуло его кулачком по груди. «А то!» Он мою руку тут же перехватил и поцеловал каждый пальчик. «А кто такая Аннабет, если она самого императора таскала за уши?» Зацепила меня эта фраза еще при первой встрече с драконицей. «Моя прапрапрабабушка», — усмехнулся мужчина, видя, как вытягивается мое лицо. «Они с дедом давно отошли от дел, живут в свое удовольствие. Кстати, Аннабет является основательницей КАМ. Со своим будущим мужем, Бертрамом Гроудом, она познакомилась именно в академии, когда он пришел устраиваться на работу. Я ответил на все твои вопросы?» «Да». Тогда ответь мне, звездочка моя, на самый главный и животрепещущий вопрос. Артур замолчал, а я, заинтригованная по самые уши, приподнялась, сев ровно, и заглянула ему в глаза. На какой день назначим свадьбу? Предлагаю через неделю. Мое лицо вновь вытянулось. Ну, хорошо, через 2 недели. А Артур? Ладно, ладно. 3 недели и не днем больше. Это мое последнее слово. Весь его вид кричал о том, что он серьезен сейчас как никогда.